о подготовке в любой вуз по любым предметам. Также Мишкиной обязанностью было срывать объявления, висящие вне счетов Мосгорсправки, и он делал это со сладострастием. «Требуется няня», — презрительно читал он принесенную бумажку. «Тьфу! Да еще к больному, одинокому человеку. Написали бы «прислуга». Нет, им надо скрыть истинное побуждение». «Чего тебе жалко? Возьми да повесь на щит», — говорили мы. «Старуха какая-нибудь, легко ли?» «Есть же порядок. Приди, заплати, дождись очереди. Тут же система разработана. Это же, я ничего вам не говорю, но не какая-то там погрузка-разгрузка». Еще гордясь перед нами своей оборотистостью, он хвалился, что дает до вывешивания объявлений читать их ловким каким-то агентам по жилищным вопросам. И это, конечно, не даром. И тут же поскуливал, что ему нелегко, счетов много, он один. И однажды клюнул на одно из объявлений, которое, устраняя конкурентов, не вывесил, а пошел по нему сам. В швейной фабрике требовались мужские фигуры 48-го размера. Мишка стал манекеном, как он гордо себя называл. У него оказался идеально 48-й размер. По нему подгоняли костюмы. Мишка и нас звал, но нам показалась дикой мысль, что надо надевать костюм только для того, чтобы в нем показаться комиссии и вновь снять и вновь надеть. Что-то уж очень тряпочно-барахольное. Мишка, естественно, стал резко одеваться лучше нас. В один день он приходил в одном костюме, в другой — в другом. Форсил на тех этажах, где не знали о чаепитии на нашем, возвращался в комнату, облизывался и вновь хвастался очередной победой. Большое удовольствие получил. Нет, правда, ребят. Какая там была правда? Мы специально один раз заставили его показать студентку с биофака, которая, по его словам, валялась у него чуть ли не в ногах. Уши его заолели, он уперся. «Пиши приговор», — велел мне Витька. «Лев, давай твою бляху, у тебя начищено». Я выдрал листок из тетради по языкознанию. Мишка испугался, повел и показал невысокую черноволосую девушку, которую Витька отвел в сторону и о чем-то спросил. Она, поглядев на Мишку, засмеялась, махнула на него рукой и ушла. «Ты как спросил, Вить, ты как спросил?» «Спросил, знает ли она вот этого Мишку, эту морфему и фонему». «И что?» «Вы же видели, хохотала до слез». «Она не знает, что такое морфема и фонема», — защищался Мишка. «Пойдем, спрошу напрямую». Но Мишка вновь уперся. Манекенщику хорошо ухаживать при его свободе времени, обновках и достатке. Ведь он хоть и хвастался заработками, но на общий стол не тратился. А если тратился, то непременно картинно, то есть делал как-то так, что все знали, что вот это вино или эти пряники именно от его щедрот. То есть денежки у него водились, а ухаживать с денежками, известно, веселей. «Пойдем», — говорили мы в шутку своим однокурсницам, — «на трамвай покатаю». Чего-то зачастил я о деньгах, но это из-за Мишки. Осталось сказать о двугривенном, сказать о событии, происшедшем в каникулы любви. Так мы их потом вспоминали. Первую сессию мы сдали. Я уж и не помню как, но раз не отчислили, не лишили стипендии, значит, сдали. Все, кроме нас с Витькой, разъехались. Нам ехать было далеко, во-первых. Во-вторых, решили поработать в две смены, чтоб, честно говоря, приодеться. Это хорошо в общежитии помелькать в отцовском кителе. А театр, а выставка. Хоть и сваливали агрессивные выездные билетерши нашему студенту билеты на такие постановки, где кроме нас были только солдаты и приезжие, все равно и люстры светят, и девчонки приодеваются, и москвичи парни, а их было много, приходят будто для контраста. Я уточняю, это не ущемляло нас, в то время престижность в одежде еще только начиналась. Еще только-только, ни с того ни с сего, героем, образцом для подражания становился спортсмен или артист, но одеться просто по-человечески после армии, после незажиточной юности хотелось. Вот и вся причина нашей мечты — подзаработать и приодеться. Но после первой сессии остались мы с Витей на бабах.